بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Дорогие зрители, сегодня мне хотелось бы поговорить о самом дорогом, самом главном, самом великом, самым правдивым и самым любимым из всех слов. Эти слова наши уста произносят с самого детства. И среди нас, наверное, не найдется никого, кто хотя бы раз в жизни не произнес их. Эти слова мы произносим в каждом нашем намазе. И они 5 раз в день слышатся с минаретов наших мечетей. На этих словах зиждутся небеса и земля. И от веры в них зависит то, будет ли человек счастливым и почитаемым перед Аллахом, или окажется бесконечно злосчастным и презренным. Без этих слов нельзя войти в рай. С этими словами приходили к людям все Божьи посланники, начиная от первого из них, Нуха, которого в русскоязычных христианских источниках называют Ноем, включая Ибрагима Авраама, Мусу Моисея, Иису Иисуса и заканчивая последним из всех пророков и посланников Божьих Мухаммадом, да пребудут над каждым из них мир и благословение Всевышнего. Эти слова каждый из пророков завещал людям, покидая сей мир. Конечно же, речь идет о словах «Ля иляха илляллах». Однажды пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, беседуя с людьми, поведал им следующее. Он сказал, «Пророк Аллаха, Нух, мир ему и благословение Аллаха, когда пришла к нему смерть, сказал своему сыну, «Сейчас я произнесу тебе свое завещание. Я приказываю тебе 2 вещи». И запрещаю тебе 2 другие вещи. Амурука биля иляха илляллах, фа инна ссамавати ссаб'а валь арадина ссаб'а. Лау вуди'на фи киффатин, ва вуди'ат ла иляха илляллаху фи киффа, ла раджахат бихин. Я приказываю тебе ла иляха илляллах. Воистину, если все 7 небес и все 7 земель возложат на 1 чашу весов, а ля иляха илляллах возложат на 2 чашу весов, то перевесит чаша с ля иляха илляллах. Валяу анна ссамавати ссабр, валь арадина ссабр, кунна халькатан мубхама, ля касаматхунна ля иляха илляллах. Если все 7 небес и 7 земель превратятся в непрерывное цельное кольцо, его прорвет «Ля иляха илляллах». И я приказываю тебе слова «Субхан Аллахи ва бихамди». Аллах безупречен, и хвала Ему. Ибо эти слова – молитва Всего Сущего, и посредством них все сущее получает свое пропитание. И я запрещаю тебе 2 вещи. Это ширк, то есть поклонение кому-то наряду с Аллахом, и высокомерие. Вот завещание первого из посланников Аллаха, Нуха, мир ему. Завещание Нуха, которое поведал нам последний из пророков и посланников Аллаха, Мухаммад. В нем сказано о величии и важности слов «Ля иляха илляллах». Сказано, что они тяжелее всех 7 небес и всех 7 земель со всеми их обитателями. Также сказано, что эти слова имеют такую силу, такое огромное влияние, такое высокое положение и достоинство у Всевышнего Аллаха, что если все 7 небес и 7 земель превратились бы в плотное, непрерывное кольцо, то его разбили бы слова «Ля иляха илляллах». С этими словами не страшна никакая преграда. Как вы думаете, имел ли Нух, когда обращался с этим завещанием к своему сыну, а также наш любимый пророк Мухаммад, и все другие пророки, когда обращались к народам, имели ли они в виду только лишь произнесение этих слов и неосмысленное повторение их устами. То есть достаточно ли для того, чтобы получить пользу от слов «ля иляха илля-Алла», только проговаривать их, не понимая их смысла? Конечно же, нет. Если бы от людей требовалось лишь произнесение этих слов, за которым больше ничего не стоит, то разве стали бы сопротивляться языческие, неверующие народы, пришедшим к ним от Аллаха пророкам? Нух, мир ему, призывал свой народ к словам «ля иляха илля-Алла» 950 лет. Он говорил о том великом благе, которое приносит следование этим словам, и предупреждал об ожидающем его народ за отказ от этих слов суровом наказании от Аллаха, но народ не внял его призыву. Он наотрез отказался от «ля иляха илля-Алла». Народ Ибрагима решил сжечь своего пророка Ибрагима, не желая внять его призыву к «ля иляха илля-Алла». А что делали многобожники, язычники с нашим пророком и его последователями? Они издевались над ними, причиняли им многочисленные страдания, изгнали их из их домов, лишили их родины, отобрали у них все их имущество. А затем на протяжении многих лет вели с пророком и его сподвижниками тяжелые войны, погибая в них и неся большие потери. Почему? Почему? Если бы от них требовалось всего лишь сказать языком «ля иляха илля-Алла», всего лишь произнести эти несколько слов, разве бы они пошли на такие жертвы? Значит, дело далеко не в простом произнесении этих слов языком. Они, многобожники, очень хорошо поняли, что означают эти великие слова «ля иляха илля-Алла», хотя и не поняли, что в них заключено все их спасение и счастье. К великому сожалению, сегодня огромные массы людей, которые причисляют себя к мусульманской общине, к умме Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, не понимают, в чем состоит смысл этой формулы счастья. Чтобы слова «ля иляха илля-Алла» принесли тебе пользу, прежде всего нужно знать, понимать их значение. Аллах говорит в своей книге «фа'лям аннаху ля иляха илля-Алла». «Знай ля иляха илля-Алла». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «ман мата ва хуа я'ляму аннаху ля иляха илля-Алла дахаля л-джанна». Кто умрет, твердо зная «ля иляха илля-Алла», тот войдет в рай. Так что же означают эти слова? А вот что. Они означают «нет истинного Бога, нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха». То есть, кроме Всевышнего Бога, который создал нас с вами и все сущее, который посылает каждому его пропитание, дает жизнь и смерть, который безраздельно владеет, управляет и распоряжается каждой песчинкой в небесах, на суше и в море, всезнающего, всемогущего, всепобеждающего, вечного, который ни в чем не нуждается, но в котором нуждается все, что кроме него, который не родил и не был рожден. Таким образом, эти слова заключают в себе две вещи. Первое – это отречься от всех лжебогов, отвернуться от поклонения всему, что не есть, отвернуться от поклонения, от обращения с мольбами и религиозными служениями к солнцу, луне, звездам, ангелам, людям, джиннам, деревьям, статуям, изображениям, животным, камням, талисманам, картинкам, идолам и прочему. А вторая из этих двух вещей, которая включает в себя формула «ля иляха илля-Алла», это направить все виды религиозного служения, будь то намаз, пост, ораза, жертвоприношение, курбан, мольба, дуа, чтение Корана, упование, надежда, тот страх, которым боятся Бога, ту любовь, которой любят Бога, и все-все остальные виды поклонения направить все это только к Аллаху. Отказаться от лжебогов и устремить поклонение к Создателю. Вот смысл «ля иляха илля-Алла». Не молись никому, кроме Аллаха. не обращайся с просьбами даровать здоровье, исцеление, благополучие никому, кроме Аллаха. Совершай намаз, курбан, пост только ради Аллаха. Уповай и полагайся только на Него. Обращайся за всеми решениями только к Его Слову. Надейся только на Него. Бойся и люби Его одного. В самом деле, как несправедливо знать, кто тебя создал, а затем поклоняться и привязываться сердцем к идолам, иконам, камням, коровам, мощам, гробницам, деньгам, власти, положению в обществе. Воистину, не слепы глаза этих людей, но слепы их сердца. Незнание о том, что означают слова «ля» и «ляга» и «лялла», привело многих людей к бедам, к тому, что они стали совершать ширк. То есть обращаться со своим поклонением, надеждами и мольбами не к Аллаху. Кто молится ангелам и людям, не знает «ля» и «ляга» и «лялла». Кто ищет помощи от деревьев и камней, не знает «ля» и «ляга» и «лялла». Далее. Если ты в самом деле хочешь, чтобы «ля» и «ляга» и «лялла» принесло тебе пользу, значит, ты должен быть убежденным в правильности этих слов всем своим сердцем. У тебя не должно быть даже малейших сомнений. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, находился в одном из садов Медины. К нему пришел его сподвижник Абу Гурейра. Пророк дал ему в руки свои сандалии и сказал: «Я Абу Гурейра, иза бина алейя хатейн, фаман лакита мин вараи хазал хаит, яшхаду алла илляха илляллах, мустейкинан биха кальбу, фабаширху бильджанна». «Иди у Абу Гурейра с этими моими сандалиями, и кого не встретишь за стенами этого сада из тех людей, которые свидетельствуют, что нет истинного Бога, кроме Аллаха, будучи убежденными в этом сердцами, радуй его тем, что он войдет в рай». Третье условие, без которого человеку не принесет пользу «ля» и «ляга» и «лялла», это принятие этих слов сердцем, языком и частями своего тела. Некоторые люди знают в глубине души, что «ля» и «ляга» и «лялла» – это истина, но отказываются принимать эти слова и отказываются свидетельствовать о них. Они высокомерно отвергают эти слова своими языками, или своими поступками, или своими сердцами. В Коране Аллах рассказывает об отношении язычников, многобожников к «ля» и «ляга» и «лялла» и сообщает, что они отвечали Мухаммаду, святому посланнику, отправленному Всевышним. «Иннахум кану иза кила лахум ля илляха илляллах ястакбирун. Ва якулуна инна латарику алихатина ли шаирин маджнун». Они, когда им говорили «нет истинного Бога, кроме Аллаха», проявляли высокомерие и говорили: «Неужели мы оставим наших богов, то есть наши объекты поклонения, из-за какого-то сумасшедшего поэта», называя так посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. У пророка, да благословит его Аллах и приветствует, был дядя. Дядя Абу Талиб, который много помогал ему, защищал его от нападок многобожников, но который сам так и не принял «ля илляха илляллах». Он испугался, что скажут его соплеменники. Он не захотел расставаться с идолопоклонством религии своих отцов. И Всевышний ввел его в ад навеки, несмотря на все его заслуги перед пророком. Когда к нему пришла смерть, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к нему и сказал: «О, дядя, скажи «ля илляха илляллах», и я смогу сказать слово в твою пользу в день суда». Но в это время возле ложа Абу Талиба стояли два злейших врага единобожия и ислама. Это Абу Джахль и Абдулла ибн Аби Умейя. Они сказали Абу Талибу: «Неужели ты откажешься от религии твоих отцов?» Пророк, алейхиссалату вассалям, повторил дяде свое обращение. Но многобожники также повторили свои слова. И последнее, что произнес Абу Талиб, стала фраза: «Я остаюсь в религии своего отца Абдуль-Мутталиба», то есть религии многобожия. Он был убежден в душе в правильности того, к чему звал его племянник, но не захотел принять это сердцем, языком и телом. И концом его стало вечное адское наказание. Ибо Всевышний может простить все, но не прощает тех, кто предает ему сотоварищей, кто поклоняется кому-то наряду с ним и умирает на этом. Далее. Чтобы Аллах принял от нас наша «ля иляха илляллах», мы должны покориться и подчиниться «ля иляха илляллах», делать то, чего оно от нас требует. Нам необходимо обратиться к Создателю, предаться Ему всецело, подчиниться Его воле, Его заветам. Этого требует от нас «ля иляха илляллах». Аллах говорит: «Ва анибу иля раббикум ва аслиму ля». И обратитесь сердцами к Господу вашему и предайтесь Ему. Далее. Слова «ля иляха илляллах» принесут нам пользу лишь в том случае, если мы произносим их правдиво, от сердца, а не делаем вид, что веруем. Аллах говорит: среди людей есть такие, которые говорят: «Мы уверовали в Аллаха и в последний день», но они неверующие. Они пытаются обмануть Аллаха и верующих. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто бы ни засвидетельствовал, что нет истинного Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад – раб Аллаха и его посланник, правдиво, от сердца, того Аллах сделает неприкосновенным для адского огня». Еще одно важное условие, без которого слова «ля иляха илляллах» не приносят пользу – это искренность, по-арабски «ихляс». Человек должен исповедовать единобожие искренне, только ради Аллаха, не ради того, чтобы им были довольны люди. Он должен совершать все свои религиозные деяния только для Аллаха, ради Его лика. Он должен отвергнуть все, чему люди поклоняются, помимо Аллаха. В Коране сказано: «Вадъуху мухлисина лахуддин», «Взывайте с мольбами к Аллаху, искренне посвящая только Ему свою религию». И, наконец, последнее, седьмое условие, без которого «ля иляха илляллах» не приносит пользы, это любовь к «ля иляха илляллах», любовь к людям, которые исповедуют «ля иляха илляллах». Аллах сказал: «Вамина нас и ман яттахизу мин дуни Аллахи андада юхиббунахум кахубби Аллах, валлазина аману ашадду хубан лиллах». Среди людей есть такие, которые предают Аллаху равных и любят их так, как надлежит любить Аллаха, а верующие сильнее любят Аллаха. Любовь к Аллаху и единобожию – это основа основ. Это основа всякого поклонения и всякого счастья. Это суть нашего предназначения. «Ля иляха илляллах» – это ключ от рая, это ключ счастья. А перечисленные нами семь условий – это зубчики ключа от рая. «Ля иляха илляллах» носит название «калимату тавхид» – слово «тавхида», слово «единобожие». Ради исполнения этого слова – Аллах создал творение. Всевышний сказал: «Вама халактул джинна валь инса илля лиябудун». «Я создал людей и джиннов лишь для того, чтобы они поклонялись мне». Без этого слова все благодеяния, все хорошие поступки, совершенные человеком, теряют смысл. Они не принимаются Аллахом. Эти слова – фундамент, на котором строится вся религия. Они – ось, вокруг которой вращается вера. Произнесение и признание этих слов, слов «ля иляха илляллах», делает человека мусульманином, вводит его в ислам. А кто произнесет эти слова? На смертном одре, после чего его душа вознесется к Создателю, тот войдет в обитель вечного блаженства – рай. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, последними словами которого будут слова «ля иляха илляллах», нет божеств, достойных поклонения, кроме Аллаха, тот войдет в рай». Мы просим всемилостивого Аллаха помочь нам жить, держась за «ля иляха илляллах», и умереть с этими словами на устах. Аминь. Ассаляму алейкум. «Кад афляха аль-му'минун». الذين هم في صلاتهم خاشعون.